Глава 4. Пробуждение с инструктажем и откровениями. Так-так-так, Феликс Игоревич, я не перестаю поражаться твоей безалаберности. Голос зелененькой фурии с вечными качелями, знакомый мне до звонного скрежета, церковным звоном набата прогремел в голове. Меня незамедлительно поглотила волна неприятных ощущений, сродни тем, какие радуют человека при получении тяжелой степени контузии. Не знаю почему, но в мыслях родилась аналогия именно такого характера. Я с трудом разлепил глаза и подумал о спичках, вставляемых между век, как иной раз советовали мои боевые деды. Ну, спичек тут нет, что наводит на коммерческие мысли о их создании. О чем я вообще думаю? Какие спички и какая коммерция, если я теперь тоже прозрачный и сижу на кольчейках? Да уж, прямо напротив призрачной девушки. Порой, Феликс, я подумываю, а не забить ли тебе гвоздь в голову? Продолжился мой нравоучительный прессинг. А вокруг пустота, без каких-либо признаков земли или неба. Я поежился, что естественно для человека, попавшего в такую замысловатую ситуацию. «И память тебе подводить перестанет», — начались рассуждения девушки в тональности неприкрытого назидания. «Потрогаешь голову, бац, а в ней строительный дюбель торчит. Сразу вспомнишь о недолговечности магических энергий, как и о осторожности в поведении». Зеленая пожала плечами. «А на меня даже не смотрит, зараза прозрачно!» «Наденешь шляпу или капюшон накинешь, а не возьми да зацепить за гвоздик эдак так сотку!» «Я теперь тоже призрак, как ты?» «Я созрел до вопроса, точнее осмелился прояснить неприятный момент с пустотой!» «Нет, пока еще ты человек, правда?» Она оторвалась от рассматривания великого черного ничто и уставилась на меня глазами бездушной кобры. «А где все окружение?» — продолжил я, деланно хрохорясь перед призрачной фурией. «Мол, да, и подумаешь, небеса и земля, они перед пустотой или сразу за ней?» «Юморите, Феликс Юрьевич, а зря!» — рявкнула дамочка, а я обратил внимание на ее внешний вид. И как внимание-то не обратить, если девушка одета в современные коротенькие шорты из джинсового катона вкупе с топиком, еле-еле прикрывающим интересные элементы на безупречной фигурке призрачной фурии. Ну и что с того, что все на ней призрачное и прозрачное? Взгляд-то мужской. Так ясен-красен. Сам притягиваться. И не один я такой. Да, ну, скажем, внимательный. Эй, горе от ума, ходячая. Дамочка повысила голос, придав ему строгости. Чего это ты зыркаешь туда, куда воспитанные мальчики не пялятся, а? Еще раз засеку такое, в раз тебе хобот оторву. А затем, знаешь, куда вставлю? Прозвучала конкретная угроза, в исполнении которой я нисколько не сомневаюсь. «Уже снешься?» Я с трудом перестал лицезреть неуместный для богини наряд, а девушка зло нахмурилась, без труда определив направление моего взгляда, и скрестила руки на топике. На груди, то есть. В районе сосредоточения моего интереса. «Блин, ну вот о чем я думаю-то?» «Ладно тебе, ну прости». Я поднял свои прозрачные руки в жесте идущего на попятную. «С дискотеки прилетело, что ли?» Непринужденно поинтересовался я, изо всех сил пытаясь соскочить с ругательного характера нашего общения. Девушка наконец улыбнулась, приосанилась и сняла с шеи скрученный в пружинку кусок серпантина. «Угадал!» Она закатила глаза вверх. «Такой классный праздник у нас там!» Девушка выразилась очень мечтательно и заодно сожалея об чем-то упущенном. «Диджей Норм попался. А ты тут снова влипаешь смертельной передряги. Короче, слушай сюда. Фурия вновь посерьезнела и покачала головой, словно матушка нерадивого отпрыска. Я всегда слушаю. Я попытался оправдаться. Да-да, вот только исполняешь ты мои наставления не чаще, чем один раз из доброго десятка. Рубанула она правду матку. Слушай внимательно, говорю, пока я доброй стала. Призрачная девушка прямо-таки придавила меня и взглядом, и интонацией. Я подобрался, а моя лавка перестала раскачиваться в пустом безжизненном пространстве. Никогда, Феликс, услышь меня, никогда не используй в защите свою собственную энергию жизни. Начался инструктаж, больше похожий на правила по технике магической безопасности Феликса. Собирай энергию извне, например, с ближайших магически одаренных людей. Но лучше всего забери ее у противника, и тогда будет тебе счастье. Вот вроде как шутливыми словечками изъясняться, а мне не смешно. Враг твой тогда очень скоро и обязательно ослабеет смертельно, борясь сам с собой. Она взглянула на меня с нескрываемым снисхождением. Да, но мне постоянно напоминают о заряженных артефактах, подал я реплику, отражающую сущую правду. Мол, заряжайся от них, как от батареек. Ты не сможешь. Девушка буквально огорошила меня своим заявлением. В смысле? Я замотал головой, отрицая неотрицаемое. Бррр. Вот сейчас я, честно, ничего не понял. Поясни, а? Вот где бестолочь-то несусветная спряталась. Ее злая усмешка дополнила картину моего обалдения и непонимания. Тебе, Феликс Игоревич, уже несколько авторитетов того мира однозначно заявили, ты серый маг. Теперь пораскинь-ка мозгами. Это от каких таких нахрен артефактов ты будешь подпитываться, если они не подходят тебе, а? Это как 110-й американский вольтаж из заморских розеток. Не подходит к российской технике, рассчитанной на 220. Она привела наглядный пример несоответствия, а точнее дефицита нужных для меня батареек. А трансформатор? Что? Это под одиноким бастионом в центре спирали вечности твое питание имеется? Рявкнула она так, что мои волосы зашевелились. Ладно, ладно. Я подался назад, так как в процессе напряженного общения призрачная дамочка со своими качельками так приблизилась, что буквально уперлась носом в мой нос. Не приведи, Лайсига, это зеленый еще и кусаться начнет. Хотя мы ж с ней сейчас оба призраки вроде бы. Слушай дальше. Она отстранилась, а я облегченно выдохнул и вернулся в исходное положение. «Ага», — буркнул я, самозабвенно готовясь к очередной порции важнейшего инструктажа в жизни. Бом-бом-бом. Пустота ударила по мозгам звоном курантов. Это если под их главный колокольчик в Спасской башне встать. «Все-все-все». Заволновалась моя собеседница, смотря на часики, появившиеся из пространства над нами. «Время», — добавила она. «Короче, Феликс». Она небрежным взмахом руки заставила механизм раствориться. «Я тебя подлатала, и не только я одна, посему, как только очухаешься, реагирую на всех адекватно. А то знаю я тебя». Она как-то хитро прищурилась, словно интриганка. «Никуда не девай артефакт, доставшийся тебе после победы над безликим лесовиком, повелителем огня и великим демоном болот, рек и озер, и исполняй наказ о восполнении экономии энергии. Не послушаешься, отправлю в Африку снеговиков лепить для папуасов». Взяла и исчезла, вогнав меня во мрак небытия, куда я и провалился после битвы. Однако сознание я не потерял, что порадовало. Я стоически наблюдаю за возвращением потерянных ощущений, присущий живому человеку, попавшему под паровоз или бульдозер, как минимум. «А вот сейчас я не понял», — подал я предсказуемую реплику от неожиданности. «Дело в том, что по бокам от себя я ясно ощущаю присутствие посторонних, как бы так выразиться, посторонних частично, так как определенные признаки узнавания имеются, но только у индивидуума, лежащего слева, а справа я разлепил глаза и предсказуемо потерял дар речи, словив такую изворотил в мозге, что все извилины заклинило. «Ай, мамочки!» — пропищала Ксения, вылетая из моей кровати по направлению к красивенькой шерме. «Ай, психи! Говорили, не скоро еще!» — заорала Полина Николаевна и метнулась туда же. «Феликс, нельзя так реагировать!» — нравоучительным тоном с абсолютным спокойствием заговорил Рафаэль. «Действительно!» — пролепетала сиделка, обязанности кое исполнила Марфа Шуйская. «Они же одеты в рубахи до пят!» На голову мне упал холодный компресс, заставив закатить глаза вверх. Два озабоченных лица сосредоточили внимание на моем лбу, контролируя свернутое полотенце сразу двумя парами рук. «Феликс, я настаиваю на том факте, что ничего предосудительного с тобой не сотворено», — отчеканил высочество Иван, подав голос из-за спины темного варлода. «Мы все участвуем в твоем воскрешении». «Все?» — меланхолично уточнил я, медленно вставая и не обращая никакого внимания на свой внешний вид. «И все действуют так же, как мои ненаглядные». Я сам дал ответ. Медленно ступая, я добрался до вешалки и вытащил из кобуры револьвер, проверил камеры на наличие боеприпасов, а когда обернулся к врачующей компании, то никого не увидел. Лишь скрип двери услыхал, закрываемый сквозняком из окна. «Пристрелю толерантов!» — проскрежетал я, сам же готовясь расхохотаться. «Все участвовали в лечении! Да они охренели!» «Я так и сказала», — голос подала самая смелая, оставшаяся у меня. «Он скоро очнется. А как все это увидит, нас просто перестреляет», — добавила Скарлетт, нисколько меня не смущаясь. «Блин!» — буркнул я и пулей метнулся в кровать, где скрылся под одеялом по самой ноздри. «Перестань, Феликс», — продолжила девушка, садясь на стул напротив меня. «Чего мы такого не видели в раненых баранях? Да каждый из нас все проходил, да не единожды. Или ты будешь стеснениями блистать, если меня распотрошат демоны и останутся мгновения для моего спасения? Станешь манерничать, вместо того, чтобы залатать рану на груди или ноге?» Она так укоризненно глянула мне в глаза, что я невольно отвел свои. «Хотя твоя реакция, милый, мне очень понравилась». В ее голосе зазвучали хулиганские нотки. «Как ты резко среагировал, а прогулка по комнате даже дух захватила. А твое выражение при игре с револьвером, ух, прям красавец, прародитель великой морали». «Может, хватит уже и подай мне одежду». Я снова взглянул на искренне улыбающуюся девушку и улыбнулся строптивой амазонке, рассмотрев ситуацию с иного ракурса, с правильного. «Ага. Ты не дергайся». Она бесцеремонно стащила с меня одеяло, благо по пояс, и очень строго мотнула головой, остерегая меня от сопротивлений. Скарлетт аккуратно размотала бинт, обмотанный вокруг моего торса, и принялась за осмотр. Я повиновался, сочтя эту процедуру важной. Да и дань уважения девушке нужно отдать. Ей же важнее меня врачевать с беспристрастием, без стеснений и боязни моей непредсказуемой реакции. Она даже прощупала ребра. Вдумчиво, одно за другим, и вовсе не щекотно, а чуть болезненно. «Ну вот, вроде сработало», — подвела итог амазонка, беря мою одежду, чтобы подать ее мне. все поделились жизненной силой и магической энергией. И все одно, Феликс, у тебя самого поразительное восстановление смертельных ранений. В ее интонации я уследил некое восхищение, сопряженное с толикой зависти. Кстати, поутру прибыл нарочный от маркиза. Амазонка перешла к нашим общим делам. Сам сэр Бартоломей, сославшийся на личное знакомство с тобой, он опечалился, узнав, что ты спишь, ведь мы не стали распространяться о твоих ранениях, полетах над городом посередь ночи, как и о схватках с демонами. Мило. Я напялил штаны, не вылезая из-под одеяла, что чертовски неудобно. Может, выйдешь, раз диагностика болезненного закончена, а? Я намекнул на пикантность ситуации. «Я все еще парень и снова здоровый, почти», — добавил я, наблюдая за ее выражением пофигистки. «Я понял, что ты еще не все мне высказала. Скарлетт, позволь задать вопрос конфиденциального характера». «Давай, проявляй любознательность». «Сколько лет Рафаэлю?» — я задал вопрос, который давно не дает мне покоя. «Заверяю тебя, наша беседа останется только между нами». «А с какой точки зрения?» Она сделала встречное уточнение, но я угадал риторический смысл и воздержался с ответной репликой. «С человеческой? Со стороны светлых? Или? Или же ты рассматриваешь его возраст как темного магистра Варлода?» «Фу, да он и сам тебе сможет ответить. Но раз ты стесняешься говорить с ним об этом...» Она пожала плечами. «Я могу рассказать его короткую историю, если ты хочешь». «А ты хочешь, я это вижу». Она кивнула, увидев улыбку на моем лице. «Вон как глазки заблестели». «Тогда слушай». Скарлетт скрипнула стулом, подсаживаясь еще ближе ко мне. «Ему не более 30, после перерождения светлого приора в темного варлода. Он из италов, мигрировавших сюда еще до великого противостояния Столетней войны. Ей с легкостью удалось заставить раскрыться мой род». «Да-да, Феликс. Рафаэль когда-то был светлым магистром, как и Артур, твой друг, великий князь Шереметьев. Но случай, о коем он сам не рассказывает, повлиял на него в такой степени, что он умер и однажды воскрес в теле погибающего мальчика. А мальчик являлся сыном великого мага, служившего баронству Сквайров Бейли». Девушка замолчала. Магия Рафаэля произвела впечатление на всех, несмотря на иную суть. Но он стал противовесом темному маятнику магии. «Отчего? Как? Я не знаю». Девушка замолчала и стала. «Получается так, что он молод, сравнительно», — проговорил я. «Физически, да», — согласилась Скарлетт, «но иногда у него проскальзывают мысли, изречения и умения темного магистра, коему, как минимум, есть пара сотен лет». От такого откровения у меня мурашками покрылась кожа. «Вот ничего себе! Сколь долго живут темные варлоды! Здесь попахивают конкретной дискриминацией светлой стороны магии». «Да, есть над чем поломать головушку». «Он тебе нравится?» — ляпнул я, не отдавая отчет пикантности вопроса. «Ой, Скарлетт, прости меня. Я залез не в свое дело. Собственно, и не то я имел в виду, как выглядит в контексте». Тут я проявил неосторожность в движении правой рукой, надевая рубашку так, словно абсолютно здоров. Резкая боль пронзила мне грудь сразу в нескольких местах. «Дебил, ну коляк!» — последовала незамедлительная реакция амазонки. «Лежи молча. Я попробую снять твою боль. Только не шевелись. И посильнее глазки прикрой. Ишь, впечатлительный какой!» Поступил ряд предупреждений и наставлений, требующих беспрекословного исполнения. Я повиновался, лег и сильно зажмурился, ожидая постановки рун лечебного свойства. Однако все снова пошло наперекосяк. зашуршала ткань снимаемой одежды, пробуждая во мне смятение противоречивых чувств. Я сжался, словно боевая пружина, откровенно не понимая, как вести себя в таком случае. В случае. А в каком? Феликс. Феликс. Спокойный голос амазонки слегка скорректировал мое состояние. Ты это к чему приготовился? Вот умора. Продолжила девушка, не скрывая доброй иронии в голосе. «Глаза не открывай», — напомнила Скарлетт важный пункт из заявленных условий. «Мне нравишься ты, а я тебе, хоть ты и упорно и противишься такому повороту». Она попала в самую точку моих скрытых чувств. «Феликс, Феликс, твой эгоизм не позволяет оценить окружающих людей, их отношений как к тебе, так и к остальным». Она продолжила, нажав мне на губы пальцем. Это чтобы я чего-нибудь не ляпнул раньше времени. Я вообще охренел. Нет, я в конкретной панике от происходящего. Ивану Петровичу очень нравится Полина Николаевна, которая пока сопротивляется как его чувствам, так и своим. Продолжила мое просвещение в интриге нашего коллектива. Сэр Рафаэль обращает внимание только на шуйскую Марфу, чего ты тоже упорно не замечаешь. Ксения верна только тебе и обращает ревностные взгляды на меня и Полину Николаевну. Но мы уже все решили, как это не покажется тебе странным. Когда придет время, мы разрулим всю эту сложную ситуацию без всяких потерь. А пока терпи и мучайся. Ее игривая интонация сразила меня наповал. «Да вы, милые дамы, в конец заиздевались!» Я дал эмоциональную характеристику всему услышанному от этой строптивой вредины, которую я... что? «Глаза!» — вновь прозвучало напоминание. «Глаза, глаза! Так нечестно!» — заявил я нарочито обидчиво. Тут такие дела творятся, я и глянуть не могу на девушку, заявившую мне о моих скрытых чувствах, не забыв о своих. Но я не смогу оставить Ксению ни при каких обстоятельствах. Об этом нет необходимости. Мы все сделаем правильно, — наставительно парировала Скарлетт мое громкое высказывание, точнее заявление. Мы трое, как ты упорно не отрицай, имели возможность выяснить все между собой, касаемо тебя. Решение принято, но это пока тайна. Просто поверь, что моральная и юридическая стороны никак не отразятся ни на ком из нас и не затронут ничьей репутации. Обалденное успокоение, пробурчал я. А мое мнение, как и всегда, никого не колыхает из вашего трио заговорщиц, так? Однако ответа не последовало. Я открыл глаза и констатировал опустевшую комнату. И лишь когда опустил глаза в поисках упавшей рубашки, я заметил на подушке кольцо, всегда носимое девушкой с невыносимо строптивым характером. «Эй, Феликс, тебе следует стать более внимательным в отношении чувств окружающих», пробормотал я, ощущая прилив сил и легкость в теле. Блин, а ведь действительно, помогли все их странные чары.